Воистину, сон для уставшего — лучший подарок Господа. Но мне не позволили ни проваляться в постели до полудня, как я мечтала, ни устроить ленивые сборы на бал в честь дня рождения императрицы, который должен был состояться этим вечером. Настойчивый стук в дверь вырвал меня из путанного сна, в котором я пробиралась по бесконечным коридорам незнакомого замка, следуя за катящимся впереди подобно мячику перстнем с рубиново-красным кабошоном. Удивительно было то, что за каждым новым поворотом коридора я видела тетушку Агату, парящую под потолком и провожающую меня бесконечно печальным взором. Этот редкостный бред, видимо, являлся последствием моей усталости за последние дни. «Что опять случилось?» — протирая глаза, спросила я. «Тут снова Дарч», — послышался из-за двери напряженный голос моего помощника. «Говорит, ты должна поехать с ним». «О боже, боже», — простонала я. «Нет мне покоя от смертных. Брен, позови, пожалуйста, Вель». «Она уже здесь», — сообщил Расмус. «Имей в виду, если ты прикажешь подать этому типу чая, пока собираешься, я тут же уволюсь». «Этого нельзя допустить». Я села в кровати. «Пусть ждет просто так». В комнату вошла Вельмина. Она опять казалась испуганной. Никакой спокойной жизни и девушки с такой госпожой, как я. Несмотря на обещанные утром новые неприятности, я улыбнулась ей и произнесла совершенно спокойно: «Не волнуйся, дорогая, я все решу», и застыла на мгновение, поняв, что я, прежняя, не могла бы сказать такое. Что-то новое появилось во мне, проклюнулось, как первоцвет из-под снега, расцвело, как рассветный луч солнца над Неверийским кряжем, и стремилось развернуться во всю ширь, как полотнище императорского флага над самой высокой башней Валентайна. Когда спустя некоторое время я вышла в холл, была готова к любым неприятностям и безмятежно, как наевшийся до отвала дракон. Увидев меня, дознаватель, сидевший на кушетке со свежей газетой в руках, встал, вернул газету на столик и легко поклонился. В выражении его лица не было ничего, что указывало бы на вчерашний инцидент с письмом. «Доброе утро. Вы опять хотите меня арестовать?» — спросила я, едва не зевнув. «Прошу следовать за мной, леди Торч. Дело не требует отлагательств», — произнес Дарч таким тоном, будто не услышал моей реплики. «Отказаться я не могу?» — уточнила я. «Ранее вы подтвердили свое согласие помогать департаменту имперского сыска?» — бесцветным тоном сообщил он. Пожав плечами, я пошла к выходу, прихватив газету. Будет чем занять себя во время поездки. Все лучше, чем смотреть в окно на мокрые мостовые, по которым ветер гонит палые листья. У подъезда стоял уже знакомый антикат. В этот раз я пригляделась к нему внимательнее. Конечно, я не особенно разбиралась в служебных антикатах, но кое-что заметила. Например, щегольские колеса с блестящими спицами по самой последней моде. Сиденье для меганика повышенной комфортности, укрытое козырьком от осадков. Сигнальные фары явно были сделаны на заказ. Внутри, несмотря на забранные решетками окна, витала атмосфера сдержанной роскоши. Сиденья, обшитые черной кожей, блестели как новые. Черные бархатные подушки для удобства пассажиров поражали своей мягкостью. Однако вышитой монограммы с именем владельца на них не было. Лицо севшего напротив меня дознавателя оставалось, как и прежде, непроницаемым. Мысленно хмыкнув, я развернула газету так, чтобы его не видеть. Издание почти полностью посвящалось дню рождения Ее Императорского Величества. На первой странице публиковались тексты официальных поздравлений высокопоставленных лиц Норрфинда, на второй — список ожидаемых по торжественному случаю мероприятий, о которых и так всем уже было известно. Лишь на последнем листе, в колонке криминальных новостей, я увидела сообщение об убийстве известной гадалки и пророчицы. Оно соседствовало с известием об очередном самовозгорании. На этот раз на севере пострадал один из храмов. Чтобы не видеть статью об убийстве, я заставила себя читать о пожаре. Пламя охватило здание, располагавшееся на окраине Крааля, во время церковной службы. По словам очевидцев, сначала загорелась крыша, огонь распространился стремительно и был так силен, что храм изнутри выгорел полностью. Если бы он был построен из дерева, как это часто бывало на юге страны, все находящиеся в нем люди погибли бы. Но на севере строили из камня. Это дало прихожанам пару минут, за которые они успели выбежать наружу. По счастливой случайности никто не погиб, хотя многие получили ожоги. «Чем вас так заинтересовали сегодняшние новости, леди Торч?» — услышала я. Опустив газету, встретилась взглядом с Дарчем и прочитала в его глазах вежливый интерес. «Вот здесь», — я показала страницу со статьей о пожаре, — «подобные сообщения становятся слишком частыми, чтобы не обращать на них внимания». «Мой шеф думает так же», — Дарч улыбнулся уголком губ. «Вполне возможно, что в ближайшем будущем меня ждет поездка на север. Будете по мне скучать?» «Что?» Растерянно спросила я и обнаружила, что дознаватель равнодушно смотрит в окно. «Неужели послышалось?» Я поспешила скрыться за газетой и сидела так до того момента, как холодный голос объявил. «Мы на месте». К своему удивлению, я обнаружила, что антикат остановился у тупика, в котором располагался запасной вход в театр. Когда мы подошли ближе, стоящий у неприметной дверцы магистратский стражник почтительно козырнул, Дарч вежливо кивнул в ответ и распахнул ведущую в темноту дверь, приглашая меня войти. Уже знакомым извилистым путем мы добрались до гримерной мэтра Шляпинса. Я была уверена, что увижу его, но с дивана поднялся, улыбаясь, Даниэл Лис. «Доброго утра, леди Торч, я очень рад вас видеть», сообщил он таким тоном, что мне тут же вспомнилось наше вчерашнее общение и захотелось огреть его сумочкой. «Что вы можете сообщить по делу о призраке оперы?» Я невольно посмотрела на Дарча, но тот словно воды в рот набрал. «Полагаю, старший дознаватель Дарч уже передал вам мои слова, господин Лис», сдержанно ответила я. «Зачем же я буду повторяться? В данный момент меня не интересует упавшая люстра», мурлыкнул Лис. «Призрак оперы сообщила вам, что была убита. Взгляните». Он протянул белый прямоугольник. С фотографией на меня смотрела хрупкая девушка, немногим старше Вельмины, с большими оленьими глазами и распущенными волосами, украшенными цветком. На обороте значилось «Сюзон де Ворч, год такой-то». Ее взгляд ударил в самое сердце, будто она уже тогда знала, что умрет. «Помогите нам обнаружить ее останки», — негромко произнес Дарч. «Без них мы не сможем предъявить обвинение...» Фраза повисла в воздухе. Я покосилась на дознавателя. Кажется, уже начинала привыкать к его манере сообщать что-то важное, не говоря напрямую. «У вас есть подозреваемый?» — спросила я Лиса и пояснила. «Я не смогу помочь, если не буду обладать всей информацией». Начальник департамента имперского сыска задумался на мгновение, а затем кивнул. «Да, у нас есть подозреваемый, известный меценат. Он уже стар, но 30 лет назад ему довелось служить режиссером в этом театре. И именно в тот период бесследно исчезла прима-балерина Сюзон де Ворч. Ходили слухи, что она завязала со сцены и сбежала с любовником. Я вспомнила выразительное лицо, призрачный стан и мелодию, звучавшую в каждом движении тонких рук. Эта женщина была рождена, чтобы стать танцовщицей. Она никогда не покинула бы сцену, она жила ею», — пожала плечами я. «Откуда вам это известно?» — удивился Лис. «Мы пообщались с несколькими балеринами, работавшими с ней в одной труппе, они говорят то же самое». «Пришла моя очередь изумляться. Вы столько успели всего за сутки?» — воскликнула я. Довольная улыбка скользнула по губам Лиса. «Имперский сыск, леди Торч. Эта машина, каждый винтик в которой работает идеально. Вам, как нашему консультанту, еще только предстоит это узнать». Лис подошел к гримерному столу мэтра Шляпинса, бесцеремонно смахнул с него все, что там стояло, после чего достал из кармана сложенный лист бумаги и, развернув, разложил на столешнице. «Вот план здания». Он повернулся ко мне. «Взгляните, леди Торч, как вы думаете, где могут быть останки?» Подойдя к столику, я посмотрела на план. «Сюзон говорила о подвале», — указала я на нижнюю часть листка. «Искать надо здесь. Ума не приложу, как вы это сделаете спустя 30 лет. Просто попросите ее показать место, как вы попросили призрака Пакса», — подал голос Дарч. Я с раздражением оглянулась на него, как будто этот способ всегда срабатывал. «Привидения не люди». Их действия не поддаются логике, свойственной человеческому разуму. Они могут вообще не отвечать, имеют право. «Ну?» – поторопил шеф департамента, разглядывая меня как диковинное животное в зоологическом саду. «Попрошу вас выйти из комнаты», – ответила я, ощущая радость от этой маленькой мести. «Мне нужно сосредоточиться». «Мы предпочли бы остаться», – хмыкнул Лис. Я прошла через кабинет и села на диван, на котором мэтр Шляпинс обычно сладко спал под действием алкогольных паров. Выпрямила спину, сложила руки на коленях и посмотрела на Лиса. С мгновением мы мерились с ним взглядами, а затем он махнул рукой по направлению к двери. «Идемте, Дарч». Я смотрела им вслед, пока дверь не закрылась, и только потом перевела взгляд на стол с лежащим на нем планом. «Попросить кого?» Я обращалась к призраку Пакса в заброшенном доме, потому что знала, он рядом, наблюдает за нами. А сейчас Дарч предложил мне пообщаться с пустотой. Однако в последнюю нашу встречу Валери дала мне подсказку. «Лишь один ключ отопрет двери», — так она сказала. Я снова взглянула на фото. «Боже, ты могла бы быть такой счастливой, любящей матерью, знаменитой балериной, любимой женщиной. Но тот, кого ты любила, предал тебя, потому что...» «Почему? Почему он убил тебя, Сюзон?» — прошептала я. «Рядом с тобой он мог бы стать счастливейшим из смертных, ведь твоя любовь не знала границ». Мне показалось, я вижу ее воочию. Не Сюзон де Ворч с глазами беззащитного олененка, а ее любовь, сияющую, как крылья ангела, уютную, как материнские объятия, сильную, как руки отца. В комнате на мгновение стало холодно и тоскливо. Меня охватило ощущение бесконечной безнадежной пустоты. Призрак оперы была здесь, хотя я оставалась невидимой. «Помоги найти тебя, и пусть справедливость восторжествует!» — воскликнула я. Окно распахнулось. Порыв ветра подхватил лежащий на столе план и швырнул мне под ноги. В звоне безделушек, скинутых створкой с подоконника, слышался тихий плач. Дверь открылась. На пороге появился Дарч. Мгновенно оценив обстановку, он быстро подошел к окну и захлопнул его. Следом зашел его шеф, выцепил взглядом лежащий у моих ног бумажный лист и вопросительно посмотрел на меня. «С этим планом что-то не так, возможно, есть другой», — произнесла я, поднимая его с пола. Сюзон не ответила, но подала знак. «А вы уверены, что это не сквозняк?» — усмехнулся лис. «Это не сквозняк, шеф», — ответил за меня Дарч. «Шпингалеты на рамах были опущены, когда мы пришли». Лис повернулся к нему. «Тогда что же вы стоите?» «Услышал», — дернул уголком рта дознаватель и покинул гримерную. Начальник департамента имперского сыска прошелся по комнате, отобрал у меня план, вернул на гримерный столик и принялся его рассматривать. Некоторое время мы молчали. Ужасающее чувство, навеянное призраком, все еще витало в комнате, из чего я сделала вывод, что привидение неподалеку. Стремясь отвлечься от неприятного ощущения, я спросила: «Что вам удалось узнать по делу Валери?» «Тайна следствия», — пожал плечами начальник департамента имперского сыска, не оборачиваясь. «Послушайте, лис, у нее не было родственников, я была для нее самым близким человеком», — не выдержала я. «Если вы действительно хотите, чтобы я сотрудничала с вами, посвятите меня в детали дела, а я постараюсь не вспоминать о нашей вчерашней встрече». «Вы знаете, что очень похоже на отца», — вдруг произнес лис, поворачиваясь. «Аврелий тоже казался таким, не от мира сего. Но никому не стоило становиться у него на пути, если его захватывала какая-то идея». «Вы знали моего отца?» — растерялась я. «Он, как и я, был начальником боевого звена, мы прослужили бок о бок 5 лет, а затем наши пути разошлись. Каждого из нас ждало повышение по службе». Я обратила внимание на паузу. Даниэль Лис был слишком умен, чтобы допустить подобную оплошность, если только произошедшее тогда не задело его слишком сильно. «И что же было дальше?» — осторожно спросила я. «Это дело прошлого», — он пожал плечами. «Давайте вернемся в настоящее. Вы правы, леди Торч, я не с того начал. Искренне прошу простить за то, что произошло вчера, но и вы меня поймите. Разгадка смерти Асмус лежала на поверхности, все следы вели к вам. Надпись на полу, свидетельские показания. Однако, поразмыслив сегодня за завтраком, я решил, будь убийцей вы, не стали бы громить комнату. Это совершенно не в вашем стиле. Возможно, вы устроили бы пожар, стремясь скрыть следы преступления, но и только». Пока он говорил, я разглядывала его со все возрастающим возмущением, а затем взяла себя в руки. Я уже сталкивалась с тем, что лис — провокатор. Фигурально выражаясь, он бросал неумеющих плавать на глубину и смотрел на реакцию. Методика с точки зрения этики и морали сомнительная, однако для дела вполне эффективная. Так почему бы мне тоже не применить ее? «Вы правы, у меня не хватило бы сил поломать мебель», — ответила я, невольно подражая его тону. «Человек, который это сделал, был в ярости или отчаянии, так мне кажется. Если, конечно, это был человек». «Что вы имеете в виду?» Шеф скрыл удивление за равнодушным тоном, но я видела, что он заинтригован, если не моим поведением, то гипотезой. «Если Дарч рассказал вам о том, как мы чуть не погибли в театре во время нападения призрака оперы, вы вполне можете представить себе силу полтергейста. Хотя я не думаю, что Валери убил призрак. Она была единственной, кто понимал и жалел их. А вы?» — заинтересовался лис. «Я помогаю им по мере сил, но у меня гораздо меньше опыта, в том числе опыта сострадания», — качнула головой я. «Еще это могла быть инсценировка ограбления», — раздался голос от двери. Повернувшись, мы увидели Дарча. «Хотя я согласен с леди Торч, характер повреждения таков, что это больше похоже на ярость», — добавил он, подходя и протягивая Алису свернутый в трубочку пожелтевший от времени пергамент. «Вот, пришлось оставить без завтрака театрального архивариуса, он живет поблизости. Предыдущий план рисовали уже после ремонта». Лис забрал свиток, развернул, покрутил и так и эдак, после чего положил сверху на тот, что лежал на столе. Они оба, начальник и подчиненные, склонились над ним. Я поднялась и подошла. Мужчины молча расступились, освобождая мне место. «Здесь!» Длинный палец Лиса уткнулся в одну из поперечных линий на старом плане. На новом ее не было. «Дарч, зовите стражников. Нужно сломать эту стену. За ней скрыто какое-то помещение». Дознаватель быстро ушел. Лис, прихватив оба плана, с сомнением посмотрел на меня. «Вы можете остаться здесь, леди Торч. Вряд ли вам стоит...» «Я иду с вами», — негромко сказала я и увидела призрака оперы, появившуюся из стены. В ужасающих глазах Сюзон застыла надежда, робкая, как луч солнца зимой. Лис проследил за моим взглядом, пожал плечами и направился к выходу. Я последовала за ним. Призрак исчез, а затем появился в коридоре. Сюзон летела впереди, будто показывала дорогу. У одной из стен подвала уже кипела работа. Четверо стражников, следуя указаниям Дарча, перетаскивали какие-то коробки, освобождая пространство. Когда перед стеной стало совершенно пусто, вперед выступил Лис. Стражники поспешили ретироваться. «Отойдем?» – предложил Дарча и, взяв меня под руку, отвел к самому входу. Глядя на Лиса, остановившегося напротив стены из серых кирпичей, я вспомнила ощущение, которое испытала при первом знакомстве с ним. И мне стало ясно, отчего здесь не понадобится ни молот, ни таран. Я не видела, шевелил ли шеф губами, произнося заклинание, поскольку он стоял спиной к нам. И стоял расслабленно, будто замедлил шаг на променаде, дабы полюбоваться красотами природы. А затем просто взмахнул рукой. Пришлось прикрыть веки, так заломило виски. Голова среагировала на колдовскую мощь. А когда я снова взглянула на стену, в ней зияла аккуратная дыра с оплавленными краями. Ни пыли, ни мусора, лишь неподвижный силуэт призрака оперы, застывший у отверстия, с руками, прижатыми к груди. Лис выпустил магических светляков, те стайкой залетели в черноту прежде скрытого помещения, их неверное сияние, выплескиваясь наружу, струилось сквозь призрака, придавая картине совсем фотосмагорический вид. Начальник департамента имперского сыска заглянул в дыру, после чего поманил нас со словами «Вот и славно». Дарч галантно пропустил меня вперед. Я увидела присыпанное пылью мумифицировавшееся тело. В черепной коробке чернела дыра. Любой человек с такими повреждениями не выжил бы. Отвернувшись, я на мгновение встретилась глазами с призраком оперы. Почудилось ли мне ее «благодарю тебя»? В зловещей тишине подвала, нарушенной холодным голосом Дарча. «Вдавленный перелом от удара тупым предметом по голове», — констатировал он. «Шеф, зову экспертов». «Да, зовите», — кивнул Лис и испытующе посмотрел на меня. «Вы не побледнели, леди Торч?» — произнес он, когда Дарч ушел. «Не собираетесь падать в обморок?» «Я лучше поеду домой», — пожала я плечами. «Сообщите мне, когда состоятся похороны». И, развернувшись, пошла к выходу. «Соседка видела мужчину, входящего в квартиру Валерия Асмус незадолго до ее смерти», — сказала Лис мне в спину. «Высокого и хорошо сложенного мужчину в плаще с капюшоном, скрывающим лицо. Леди Торч, я пришлю вам с посыльным список вещей, которые были в ее комнате. Возможно, преступник что-то искал, а найдя, забрал с собой. Просмотрите список. Может быть, вы заметите нечто странное». Я кивнула и покинула подвал. Хорошо, что Лис не видел выражения моего лица, потому что сознание услужливо предложило образ высокого и хорошо сложенного мужчины, дворецкого леди Гроус, которого я случайно увидела из окна комнаты Валери в день ее смерти. Огни фонарей игриво подмигивали прохожим, тщетно пытавшимся не замочить ноги в многочисленных лужах. Но накануне императорского бала я не ощущала ни игривости, ни предвкушения праздника. За несколько последних дней в моей жизни все перевернулось с ног на голову. При этом сна, который мог бы придать душевных и физических сил, было очень мало. Видимо, поэтому цвет вечернего платья особенно подчеркивал мою изысканную бледность. Бабушка была точна, как те самые часы, которые ей подарил император на 50-летие, а дедушка Бенедикт похитил на глазах у всего семейства. Пока я спускалась с лестницы под интригующий шелест звездной ткани, она ждала, выглядывая из элегантного антиката, украшенного родовым гербом Кевинсов на дверцах. А рядом стоял водитель-меганик, предусмотрительно открывший зонтик. Едва я показалась в дверном проеме, он поспешил ко мне, чтобы ни единой капли не попало ни на меня, ни на мой наряд. Когда я села в антикат и откинулась на бархатные, расшитые герцогскими гербами подушки, бабушка взяла меня за руки. «Эвелин, дорогая, я прочитала в газетах о случившемся с мадам Валери. Я знаю, кем для тебя была эта женщина, и благодарна ей за то, что она для тебя сделала. Прими мои соболезнования. Но почему ты не сообщила мне? Я бы тотчас приехала». Все произошло очень быстро», — не желая вдаваться в подробности, ответила я. «Прости, но мне хотелось побыть одной. Не нужно беспокоиться, я в порядке». «Моя бедная девочка». Бабушкина теплая ладонь на миг коснулась моей щеки. «Грабителя уже нашли?» «Грабителя?» Я едва не выдала удивления, а потом вспомнила, что так и не прочитала ту статью в газете. Но раз речь шла о грабителе, значит, о кровавой надписи не было сказано ни слова. «Господин Лис уверил меня, что для этого будет сделано все возможное». Я помахала рукой Бреннану и Вильмине, которые вышли на крыльцо, чтобы посмотреть, как я отправляюсь на бал. «Ну, если он так сказал, значит, так и будет», — сухо ответила бабушка. Я перевела взгляд на нее. «Он тебе не нравится?» «Почему он должен мне нравиться?» — фыркнула она. «Мне с ним детей не крестить». «И все-таки», — улыбнулась я. «Я же вижу, в чем причина». «Ну хорошо», — сдалась она. «Много лет назад он обошел по службе твоего отца. Аврелий Торч, а не Данио Лис, должен был занять пост начальника только созданного особого отдела Департамента имперского сыска. Император благоволил твоему отцу. Его назначение казалось решенным делом. Об этом все говорили. Но неожиданно его величество отослал Авви под каким-то несерьезным предлогом. А начальником нового отдела стал Лис». «Отослал?» — изумилась я. «Но почему? Что произошло?» «Никто не знает. Виола рассказала мне, что в тот день, накануне тебе исполнилось 3 месяца, Аврелий заехал домой сообщить о поездке и попрощаться. Он очень торопился и не знал, когда вернется. Виола спросила его, чем он так разгневал императора. Он засмеялся и сказал, мол, ты все не так поняла. Виола говорила, что никогда не видела его таким взволнованным». Я слушала бабушку, затаив дыхание. Если мама редко упоминала об отце, то бабушка делала это еще реже. А сейчас я видела, словно наяву, как высокий худощавый мужчина торопливо входит в дом, взбегает по лестнице наверх, где его уже ждет удивительной красоты женщина с глазами полными счастья, держащая на руках младенца. Как счастье в ее глазах сменяется непониманием, волнением, возможно, даже страхом. Как она ходит за ним по пятам, пока он спешно собирается, и задает вопросы, на которые не получает ответа. Она не подозревала, что видит его живым в последний раз, помолчав, добавила бабушка. Я не сразу поняла смысл сказанного, а когда поняла, мне показалось, что в моих легких кончился воздух. Голова заболела и закружилась так резко, что пришлось откинуться назад и закрыть глаза, чтобы не видеть поплывший потолок антиката. От потери сознания меня отделял один миг. Но тут я неожиданно вспомнила слова Данио Лиса, сказанные не далее, как сегодня утром. Он, как и я, был начальником боевого звена. Мы прослужили бок о бок 5 лет, а затем наши пути разошлись. Каждого из нас ждало повышение по службе. Это совершенно не вязалось с тем, что рассказала бабушка. Ведь Лис говорил о повышении для них обоих. «Эвелин, ты в порядке?» Услышала я взволнованный голос и открыла глаза. «Бабушка, ты знаешь, куда и зачем Его Величество отправил моего отца? Мама что-нибудь говорила об этом?» Спросила я и поразилась тому, как отчужденно прозвучали слова, будто кто-то другой говорил за меня. «Он уехал на север», — пожала плечами бабушка. Виола не знала, зачем, но посчитала, что Аврелий попал в опалу. потому что император всегда держал поблизости тех, кого ценил. Ты тоже так считаешь?» Бабушка отдернула шторку и задумчиво посмотрела на улицу. Мелькающий свет от фонарей делал морщины на ее лице то резче, то незаметнее, отчего казалось, что со мной едут не одна, а две совершенно разных женщины. «Когда твой отец возвращался из этой поездки, на него напали». Она, наконец, повернулась ко мне, и я вдруг поняла, что это у меня от нее. Чем хуже мне было, тем сдержаннее я становилась. В кругу семьи об этом не говорят, но его пытали перед тем, как убить. А потом тело бросили на дороге, зная, что приближается имперский патруль. Зачем Аврелий отправился в путешествие, которое стоило ему жизни, знает только император. Тебе нужно спросить у него. Я снова прикрыла веки, всем сердцем желая оказаться в тишине и темноте моей спальни на улице первого пришествия, а не в антикате, трясущемся по камням мостовой. Всю последующую дорогу мы молчали. Иногда я ощущала на себе встревоженный бабушкин взгляд, и мне хотелось, с одной стороны, укрыться от ее сочувствия, а с другой — обнять ее в благодарность. Неожиданная идея пришла за несколько минут до того, как антикат въехал в дворцовые ворота. «Бабушка, хочу попросить тебя об одолжении», — произнесла я. «Все что угодно, Эвелин?» Тут же отозвалась она, и я поняла, что она действительно сильно переживает из-за меня. «В Варальберге ты упоминала о приглашении на юбилей, полученном от графа Рослинса. Если бы ты согласилась принять его, я могла бы сопровождать тебя в поездке. Мне хочется на какое-то время покинуть Валентайн». Я сделала паузу, потому что подумала, что нехорошо лгать, и поняла, что не лгу. Любимый мною город наполнился горькими открытиями и печальными воспоминаниями. Сейчас я на самом деле с радостью уехала бы. «О, боже!» — изумилась бабушка. «Я думала, ты об этом и не помнишь?» «Рослинсберг. Я никогда там не была, а ведь именно там располагается древнейшая библиотека Норрофинда. Это то, что нужно, чтобы отвлечься». «Я была бы рада, если бы ты отвлеклась чем-нибудь другим», — проворчала бабушка. «Желательно мужского пола, умным, красивым и богатым, а не погрызенными мышами рукописями, от которых хочется чихать». Грустно улыбнувшись, я взглянула в окно. Мы уже проехали украшенную скульптурами аллею и встали в очередь антикатов на подъезде к парадному входу во дворец. «Ну и хорошо», — неожиданно воскликнула бабушка. «Эвелин, мы поедем в Рослинсберг. Но я буду припоминать тебе эту поездку до самой моей смерти». Я схватила ее за руки. «Правда? Мы, правда, поедем?» «Поедем». Кевинсы слов на ветер не бросают. «Возможно, мне стоит еще раз взглянуть на Эндрю и порадоваться, что твой дед не дожил до его возраста. Это примирит меня с его кончиной. Напишу графу завтра. Ты хотела бы поехать со своей свитой?» «С какой еще свитой?» «Не поняла я». «Ну, со своим секретарем и горничной». «Если ты не будешь против». «Я подумаю», — фыркнула бабушка. Мне стало ясно, что она желает маленькой мести за свое согласие. Однако я не расстроилась. Бреннан может следовать за нами инкогнито, поселиться в какой-нибудь гостинице неподалеку от графского замка, не мозолить никому глаза и тайно мне помогать. А вот Вильмине, похоже, придется остаться в столице. Антикат подпрыгнул на лежачем драконе. Так называли ограничители скорости, размещенные на проезжей части, в тех местах, где требовалось ехать помедленнее. Дверца распахнулась, нас приглашали на выход. Я не сдержала судорожного вздоха, когда ступила на мраморные плиты огромной лестницы. Они были сухими, имперские маги работали с самого утра, разгоняя облака над дворцом. «Ничего не бойся, просто повторяй за мной», сказала бабушка, и, высоко подняв голову и царственно разведя плечи, начала шествие по ступеням. Еще никогда я не видела ее такой величественной, хотя и лицо, и осанка всегда выделяли ее из толпы. Я двинулась следом, держась на полшага позади. Повсюду, даже в саду, украшенном яркой иллюминацией, звучала прекрасная музыка. Из открытых на первом этаже окон донжона вырывались легкие, почти призрачные занавески, будто стремились улететь в горний мир. Впрочем, в одном из окон мелькнуло настоящее привидение. Надо полагать, во дворце Норрофинской династии их должно было обитать не меньше, чем в любом уважающем себя местечковом замке. Мы вошли во дворец, прошли по коридору, по обеим сторонам которого стояли королевские гвардейцы в парадных мундирах. Позабыв о том, что смотреть надо прямо перед собой, я рассматривала сводчатые потолки, расписанные звездами, облаками и драконами, и ощущала себя маленькой девочкой, попавшей в сказку. Не хватало только доброго волшебника. В конце коридора нас ждал самый настоящий антилифт. Дверцы, инкрустированные горным хрусталем, разошлись в стороны. Гвардейцы по обе их стороны отдали нам караул, а меганик антилифта поклонился с таким изяществом и чувством собственного достоинства, будто был наследником престола. Когда лифт начал подниматься, я испытала восторг и легкое головокружение. Антилифтами в Валентайне были оборудованы в основном здания администрации. Высоченные башни из серого и черного гранита, которые возводились еще при жизни Альвины Первопрестольницы. На последние этажи жилых и прочих зданий принято было подниматься пешком. Говорили, что на этом настоял принц Стич, приверженец физических упражнений и куратор здоровья нации. В Валентайне считали, если человек не может самостоятельно подняться по лестнице на верхний этаж своего дома, ему следует подумать о завещании. Вот почему знатные семейства не стремились к многоэтажным поместьям, ограничиваясь обычно 3-4 этажами. Причем на последнем всегда располагались кладовые и комнаты прислуги. Антилифт остановился. Под приятный звон дверцы распахнулись, и меня оглушила музыка, которая на ступенях лестницы казалась такой мелодичной. Взору предстал огромный зал, освещенный так ярко, что видна была каждая мелочь. По всему его периметру шел золочёный лепной фриз, изображающий череду драконов, каждый из которых отличался от предыдущего. В проемах стен висели зеркала, делавшие помещение зрительно больше, чем оно было на самом деле, а также портреты членов королевской династии. Вдали над тронным местом я разглядела выполненные в полный рост изображения первых правителей нового Норофинда – Альвины и Стича. Мы остановились, ожидая, пока церемониймейстер не стукнет об пол внушительным жезлом, заставляя стихнуть музыку, и не объявит. Ее светлость герцогиня Беата Анора Варальберг, урожденная Кевинс, и Эвелин Абигайл Торч, урожденная Кевинс. Я не успела ни поправить прическу, ни придать лицу соответствующее выражение, согнав с него восхищенную улыбку, как взгляды всех присутствующих обратились на меня. Кажется, людей здесь было еще больше, чем тогда в театре. «Пойдем поздороваемся с их величествами», — шепнула бабушка и двинулась вперед. Смотрела она только на императорскую чету. Мне пришлось сделать так же, и это принесло облегчение. Я не различала жадных, любопытных и завистливых лиц толпы. Исторический факт. Альвина не хотела наследовать престол. Ее влекли и вольная жизнь, и путешествия. А вот ее ближайшая подруга и соратница Аманда была словно создана для этого. По иронии судьбы, императрица Астрид являлась прямым потомком Аманды и Антарио Ананексов. Она была очень похожа на прапрапрабабушку, если судить по портретам. В ее пшеничных волосах, уложенных в затейливую прическу, седина казалась вплетенными серебряными нитями, придающими образу благородство. Несмотря на возраст, глаза императрицы оставались такими же неизбывно голубыми, как и в молодости, и зоркими. А мелкие морщинки вокруг них указывали на то, что ее величество не прочь посмеяться. Я невольно представила, как они с бабушкой перемывают кости придворным и хихикают. Чем ближе мы подходили к императорской чете, тем больше подробностей я замечала. Например, подозрительно пустующий стул позади императора. «Ваше императорское величество Кристиан?» Бабушка остановилась и сделала идеальный реверанс в сторону императора, который мне пришлось повторить. «И ваше императорское величество Астрид, позвольте еще раз поздравить вас с днем рождения». Император недовольно покосился на пустующий стул, но ответил с улыбкой. «Дорогая Беата, мы благодарны». Астрид улыбалась, и я видела, что ее радость при виде бабушки искренна, а не продиктована протоколом. Сделав еще один реверанс, мы отошли в сторону, освобождая место следующим гостям. «Для кого этот стул?» — торопливо спросила я, пока к нам не подошел кто-нибудь из знакомых. «Для принца Стича, разумеется», — поджала губы бабушка. «Но он, как всегда, опаздывает». Я не интересовалась придворными сплетнями, но знала от бабушки, которая постоянно переписывалась с Астрид, что принц, получивший имя в честь знаменитого предка, откровенно пренебрегает обязанностями наследника. Опоздать на бал в честь дня рождения матери не очень-то это и вежливо. Я невольно повторила бабушкину гримасу и вдруг услышала: «Добрый вечер, Бета, не могу поверить, неужели с вами Эвелин?» Обернувшись, увидела высокую даму в черном, чьи резкие черты лица навсегда впечатались в мою память. «Добрый вечер, Каролина!» Бабушка подарила мне короткий многозначительный взгляд. «Да, это моя внучка, Эвелин!» «Ваша светлость?» Я присела в реверансе, опустив глаза. Именно этой женщине я была обязана освобождением из тюремных стен времен своей юности. Герцогиня Альбион, патронесса пансионата имени Святой Альвины Первопрестольницы, оглядела меня с ног до головы. Я едва удержалась, чтобы не сбежать. «Вы похорошели, дитя мое», — сказала герцогиня таким тоном, словно увидела утопленницу. «И это платье вам к лицу. Но отчего вы так бледны?» Я покосилась на бабушку. Она молчала, предоставляя мне возможность выпутываться самостоятельно. «Мигрень разыгралась, ваша светлость», — нашлась я. «Мигрень?» — герцогиня изломала идеальную бровь. «Мне припоминается, у вас были другие проблемы со здоровьем. Как вы себя сейчас чувствуете?» Она разговаривала со мной таким тоном, будто собиралась выставить вон со словами: «Попечительский совет принял решение, девочке здесь не место». Но она, похоже, забыла, что мне уже не 14. «Благодарю вас, ваша светлость, я чувствую себя великолепно», — бесстрастно ответила я. «Сегодня прекрасный вечер для бала, не находите?» В этот момент я ощутила холодок, тронувший затылок. Между гостями бесшумно скользила женщина в белом. Люди, ощущавшие приближение, но не видевшие призрака, расходились в стороны. Привидение казалось кораблем, раздвигающим льды северных морей, дабы поскорее причалить. Подлетев к нам, оно зависло за правым плечом герцогини Альбион и посмотрело на меня. Я машинально кивнула и улыбнулась. Герцогиня, заметив, что я смотрю не на нее, оглянулась. «Что вы там видите, Эвелин?» Пробормотала она с изменившимся выражением лица. Почти любой человек рядом с призраком ощущал себя не в своей тарелке. «Ничего, ваша светлость, ровным счетом ничего», — заметила я. Белая дама приветственно помахала мне какой-то призрачной тряпкой, которую держала, и растворилась в воздухе. «Простите, я вынуждена вас покинуть», — пробормотала герцогиня Альбиона и поспешно ретировалась. Проследив, как она исчезает в гуще толпы, бабушка взглянула на меня с интересом. «Дорогая, ты разыграла ее светлость? Или там на самом деле что-то было?» «Было», — кивнула я. «Женщина в белом, держащая носовой платок размером с простынь. Мы поздоровались». «Ну надо же!» — восхитилась бабушка. «Ты видела белую даму, камерфрейлину одной из прежних императриц, самое известное на сегодня привидение королевского замка. Во времена твоего прапрадеда она была безумно влюблена в тогдашнего императора. Всем его любовницам подсыпала в постель яд. Коли девы не умирали, получали уродливые и незаживающие язвы на теле. Когда император женился, у нее не хватило духу отравить его жену перед богом и людьми, и она покончила с собой, повесившись на простыне». «Бедная женщина», — пробормотала я. И собралась было выдохнуть, но расслабиться не получилось. К нам спешила старинная бабушкина приятельница. «Шарлотт, как мило, что ты здесь!» — воскликнула бабушка. «Я не ожидала, что ты пересилишь свою лень и выберешься в столицу. Ну как же я могла пропустить такое событие, как день рождения нашей обожаемой Астрид?» — ухмыльнулась баронесса, пожирая меня глазами. Она последовательно проанализировала мою прическу, мою бледность, мое платье, мои драгоценности, мои туфельки, мыски которых выглядывали из-под длинной юбки, и в конце концов вернула любознательный взгляд к моему лицу. «Эвелин, как приятно снова видеть вас», — проворковала она, сложив умело накрашенные губы бантиком. «Ее светлость сказала вам, что на таких мероприятиях можно найти удачную пару». «Бета, ты говорила ей?» Бабушка, усмехнувшись, отрицательно качнула головой. «Ну что же ты?» — укорила ее дрожайшая подруга. «Эвелин, вы выглядите восхитительно. Цвет платья удивительно гармонирует с вашей бледностью. Это интересно. Когда начнутся танцы, у вас не будет отбоя от кавалеров». «Боже упаси!» — мысленно ужаснулась я и, вежливо улыбаясь, произнесла. «Бабушка, я вас оставлю ненадолго». «Конечно, иди», — — ответила та. Я отошла, стараясь держать себя в руках и не ускорять шаги. Последнее, что я услышала, был вопрос Шарлотт, и, как ты думаешь, где опять шляется его высочество? Возможно, я была слишком чувствительна к любопытным взглядам, а может, в заполненном людьми зале становилось душно, но мне срочно требовался глоток чистого воздуха. Спеша к одному из окон, украшенных портьерами из тяжелого золотого бархата, я краем глаза заметила, как кто-то отделился из толпы и направился ко мне. Почти добежав до открытых настежь створок, я подставила лицо ветру. «Приветствую, леди Торч», — услышала я голос, который не узнала. «Примите мои поздравления с приглашением на это мероприятие». Я обернулась и увидела высокого мужчину, в чьих волосах обильно серебрилась седина, а в чертах лица можно было узнать другого человека, к моему большому сожалению. «Добрый вечер, сэр Хокун». Вежливо улыбнулась я тому, кто чуть было не стал моим свёкром. «Благодарю вас». Вильям представил меня отцу в ту пору, когда мы встречались. Алим Хокун произвел на меня впечатление человека незаурядного, такого, который много видел на своем веку, однако еще не устал от жизни. Всегда сдержанный и элегантный, он мог поддержать беседу на любую тему. Но вы никогда бы не догадались, о чем именно он думает, искренне вам улыбаясь. «Я готов лишить Вильяма наследства за то, что он упустил такую женщину, как вы», — усмехнулся он. «Впрочем, все в руках Господа. Несмотря на вашу с ним размолвку, надеюсь когда-нибудь все же иметь удовольствие видеть вас в нашем доме». Я молча кивнула, пусть тешит себя надеждой. «Более вам не мешаю. Приятного вечера, леди Торч», — пожелал сэр Хокун и отошел, оставляя меня наедине с осенней свежестью. Провожая его взглядом, я машинально подхватила бокал с шампанским с подноса пробегавшего мимо лакея и сделала порядочный глоток. «Может быть, напиться? И тогда этот ужасный вечер быстрее закончится, и я вернусь в любимую мансарду под налитыми дождем облаками на улице Первого пришествия». «Вы так бледны, что похожи на призрака», — вдруг сказал кто-то рядом со мной. От неожиданности я вздрогнула, расплескав шампанское. «Держите». В моей руке оказался платок. «Прошу простить, леди, я не хотел напугать вас». Сердито взглянув на дознавателя Дарча, совершенно непонятно, как он оказался так близко, я принялась промокать платком рукав, на который попал напиток. «Всё в порядке?» Между тем продолжал он. «Я хочу сказать, вы нормально себя чувствуете?» «А вы?» Стараясь говорить бесстрастно, хотя внутри все кипело от гнева, спросила я. «Как ваше самочувствие?» «Моё?» Он так сильно удивился, что я смягчилась. Надо сказать, что в этот раз на Дарче не было форменной одежды. Он был одет не броско, но элегантно, а практически невидимые швы на черном сюртуке, идеально облегавшем его стройную фигуру, выдавали работу дорогого портного. «Что вы здесь делаете, старший дознаватель? Тоже приглашены?» «Я здесь по долгу службы, считайте, вы меня не видите». «Я действительно не заметила, как вы подошли», призналась я, возвращая ему платок. Кажется, его платки уже становились традицией. «Больше не делайте так». На его губах промелькнула и пропала неожиданная улыбка. «В следующий раз я вас окликну», — пообещал он и вежливо поклонился. «Мне пора. Хорошего отдыха, леди Торч». За всеми этими разговорами я и не заметила, что последние гости уже прибыли. Бал начинался. Музыку прервал троекратный стук об пол церемонимейстерского жезла, обозначающий первый танец. Император вышел в центр зала под руку с супругой, за ним последовали другие пары. Их плавные движения завораживали. Да, мне случалось бывать на балах, но еще никогда я не видела столько танцующих. К моему ужасу ко мне подошли сразу несколько кавалеров и попытались пригласить на танец. Я отказала всем, хотя и не так уверена, как мне бы хотелось. Они ушли, обиженно оглядываясь. «Почему ты не танцуешь, дорогая?» Бабушка остановилась рядом. В ее глазах отражались многочисленные огни. Она явно наслаждалась обстановкой, о которой и помыслить нельзя было в далеком Варальберге. «Откуда такая популярность?» — пробормотала в ответ я, все еще пребывая в изумлении. «Неужели бледность и модное платье делают женщину настолько привлекательной для кавалеров?» Бабушка повернулась и внимательно посмотрела на меня. «Ты еще не поняла, Эвелин?» «Нет», — искренне ответила я. «Что происходит, бабушка?» «Теперь ты одна из самых богатых наследниц Норафинда», — пожала плечами она. «Добыча всегда привлекает хищников». «Господи!» — простонала я, приходя в ужас. «Это обстоятельство как-то вылетело у меня из головы. Тебе нужно привыкнуть». Улыбнулась бабушка и погладила меня по плечу. «И ты привыкнешь. А не съесть ли нам мороженого?» Я только собиралась отказаться, изо всех сил желая оказаться как можно дальше от королевского дворца, как музыка смолкла, и церемонимейстер объявил минуэт. В наступившей тишине ясно слышался возбужденный шум толпы и шелест платьев. Звуки приближались. А затем люди раздались в стороны, словно волны, обнажающие дно океана, и перед нами появился император. «Вы окажете мне честь, ваша светлость», — поинтересовался он у бабушки, лукаво улыбаясь. И она, также лукаво сияя глазами в ответ, произнесла: «Я, пожалуй, откажу вам, ваше императорское величество. Мой возраст — порука тому, что вы не останетесь в обиде». Его величество кивнул, словно ждал именно такого ответа. Похоже, эта их общая шутка имела место на каждом балу, на котором они встречались. А затем император посмотрел на меня. Я замерла, не дыша и мысленно умоляя его отвести взгляд. «Леди Эвелин, вы подарите мне этот танец?» Как заворожённая, я присела в реверансе и подала ему руку. Пальцы у его величества были сильные и горячие. Моя рука в его широкой ладони казалась неприлично детской. Пока мы шли в центр зала, шелест и шепотки следовали за нами по пятам. Первые несколько па я сделала в полубессознательном состоянии. Я не могла отделаться от ощущения, словно некто вытащил меня обнаженную из купальни на городскую площадь в базарный день. Слишком громкая музыка утратила всякую мелодичность и била по ушам, но голос императора ее перекрыл, когда мы сблизились в очередной раз. «Лис извинился перед вами за недоразумение, допущенное при расследовании убийства гадалки?» — спросил его величество. Я кивнула. «Он настоящий служака, преданный своему делу, но иногда перегибает палку», — усмехнулся император. Не зная, что ответить, я смотрела в сторону. В голове билась какая-то мысль. Я о чем-то должна была спросить его величество, но никак не могла вспомнить, о чем именно. «Почему вы отказали всем претендентам на танец?» Через некоторое время поинтересовался он. «Вы же отлично танцуете». «Благодарю, ваше величество, я не люблю танцевать». «Вы странная молодая леди, но вы мне нравитесь», — рассмеялся император. «Если лис будет с вами бесцеремонен, а в том, что касается дела, он таков, дозволяю жаловаться на него мне лично, хорошо?» Не очень соображая, с чем соглашаюсь, я кивнула, и тут, слава богу, музыка стихла. Снова через всю толпу, от которой разило любопытством и завистью, его величество отвел меня к бабушке и вернулся к супруге. Едва взглянув, бабушка взяла меня за локоть и куда-то повела, бормоча: «Бедное мое дитя». Вскоре я обнаружила себя в соседнем зале, где на длинных столах стояли легкие закуски, а бокалы для шампанского напоминали выстроившийся гвардейский полк в парадных мундирах. «Держи». Бабушка сунула мне в руку хрустальную рюмку. «Выпей, сейчас же!» Я беспрекословно глотнула напиток, пахнущий травами, и закашлялась. Огненная жидкость добралась до желудка одним прыжком. Мне моментально сделалось горячо во всем теле, да так, что на лбу выступила испарина. «Что это?» — выдавила я. «Любимый напиток императора Стича — кармадонский самогон. Он мигом приведет тебя в чувство, а то ты похожа на привидение». И, кажется, готова упасть в обморок. Если бы это был твой первый выход в свет, дитя мое, я была бы в восторге от твоего успеха. К моему удивлению, жар сменился приятным теплом, а мысли прояснились. «А сейчас ты не в восторге?» — поинтересовалась я, отдышавшись и ставя стопку на стол. Пожалуй, одной дозы императорского лекарства от проблем мне было достаточно. «Эвелин, я понимаю тебя лучше, чем кто бы то ни было», — заметила бабушка и отпила шампанское из бокала. «Пусть все, что связано с потусторонним миром, для меня великая тайна, но тебя я знаю. Возможно, мне не стоит принимать твое волнение так близко к сердцу. Побудь здесь, людей мало и воздух чище, а я пойду поздороваюсь еще с дюжиной старых знакомых». Бабушка удалилась, так и не выпустив бокала. Проводив ее взглядом, я повернулась к столу и задумчиво посмотрела на закуски. Аппетита решительно не было. «Ты его любишь?» Вдруг услышала я, еще не обернувшись, поняла, что увижу призрака. Женщина в белом висела в воздухе передо мной. Простыня, которую она держала, зловеще колыхалась сама по себе, будто живое существо. «Кого?» Стараясь не привлекать внимания, тихо спросила я. «Императора». Я следила за тобой. От его прикосновений ты замираешь, его взгляда страшишься. Ты влюблена, как когда-то была влюблена я. Но бойся, эта любовь может привести тебя в могилу». Резко махнув простынёй, привидение поплыло прочь, чтобы скрыться в одном из портретов, украшающих стены. «Господи», — мысленно взмолилась я, — «пусть этот вечер закончится как можно быстрее». «Я так и думал, что найду тебя там, где народа меньше всего», — раздался знакомый голос. «Ну почему я не могу раствориться в воздухе, как это делают мои обожаемые привидения?» С этой мыслью я взглянула на подошедшего ко мне Вильяма. У него был такой решительный вид, что моя надежда закончить вечер без происшествий мгновенно угасла. «Здравствуй, Лин!» — воскликнул он, беря мою руку и поднося к губам. «Не танцуешь, дичишься людей и подумываешь о том, как бы сбежать. Я прав?» «Здравствуй, Вильям!» — не отвечая на реплику, проговорила я. «Сэр Хокун подходил поздороваться, но тебя я не ожидала здесь увидеть». В темных глазах мелькнул опасный огонек. Вильям был честолюбив, и я, сама того не желая, задела эту чувствительную струну его характера. «Хочешь, я открою тебе тайну, детка?» — прошептал он, склоняясь ко мне. «Деньги — вот ключ ко всем дверям, даже если эти двери ведут во дворец». Выдернула руку, стараясь сохранять спокойствие. Времена, когда он мог позволить себе называть меня деткой, прошли. «Быть может, ты подаришь мне танец?» — прищурился он. «По старой памяти, так сказать». Я молча качнула головой. «Хорошо», — очень спокойно произнес он, а затем, оглядев стол, схватил одну из стопок, налил в нее прозрачной жидкости из пузатого графина, видимо, это и был кармадонский самогон, и выпил одним глотком, после чего очень медленно поставил стопку на стол и посмотрел на меня. И тут я поняла, что он в бешенстве. Его глаза затуманились, а крылья тонкого носа дрожали. Вильям выглядел так, будто готов разнести все вокруг из-за такого пустяка, как мой отказ. Я удивилась этому так сильно, что даже не испугалась, когда он схватил меня под руку и, оскалившись в улыбке, сообщил издевательски официальным тоном: «У меня есть к вам разговор, леди Торч». И он не терпит отлагательств. «Идем». «Куда? Куда ты меня ведешь?» Пытаясь сопротивляться, воскликнула я, но он уже тащил меня к выходу на открытую галерею, опоясывающую замок снаружи. В душе я надеялась, что на нас никто не смотрит, ну, не драться же с ним в самом деле. На галерее было ветрено, впрочем, холод был мне не страшен, несмотря на легкое платье. После дегустации кармадонской легенды я могла бы неспешно прогуляться зимой по Дворцовой площади без теплого плаща. Едва Вильям отпустил меня, я повернулась к нему. «Что все это значит? Почему мы не могли поговорить внутри?» «Потому что я не уверен, что сдержусь», — прорычал он. «Лин, я не был готов к тому, что ты меня бросишь. Но еще сильнее я не был готов к тому, что это заставит меня страдать. Я думаю о тебе каждый день и каждую ночь. Я безумно влюблен и ничего не могу с собой поделать. Вспомни, как нам было хорошо вдвоем». «Это моя невеста, и она не в себе», — донеслось эхом из прошлого, перекрывая его взволнованный голос. «И еще. Скажи, ты не считаешь меня сумасшедшей? Что ты, детка, конечно, нет». Я, не торопясь, оглядела прекрасный вид на императорский сад, открывающийся с галереи. На самом деле мне нужно было время, чтобы успокоиться. Признание задело, ведь не так давно Вильям убеждал меня, что хочет жениться лишь из-за моей принадлежности к знаменитому роду. «Ты сказал тем людям в ресторане, когда мне стало плохо, что я не в себе», не глядя на него, произнесла я, «хотя прекрасно знал, что происходит. Ведь тебе я рассказала о себе все, начиная с пансиона. А ты публично признал, что у меня не все дома». Я посмотрела на него. «Вот это я запомнила». «Так ты злопамятна, Лин», — усмехнулся он, неожиданно успокоившись. От его усмешки мне стало не по себе. «Что ж, это была последняя попытка решить дело миром. Видишь ли, я тоже злопамятен. А кроме того, у меня совершенно отсутствует такой раритет, как совесть. Поэтому ты или выходишь за меня, или...» Вильям замолчал, с удовольствием наблюдая за эмоциями, отразившимися на моем лице. Он молчал, а я понимала, что он ждет вопроса, которого я не могла не задать. И я его задала. «Или...» — переспросила я. Хокун облокотился на перила балюстрады. «Письма влюбленной женщины всегда верх откровения, Лин», — сказал он, не глядя на меня. «Ты помнишь, что писала мне? Или напомнить?» «Ты же обещал их сжечь», — растерялась я. «Ты клялся, что сожжёшь». Я решила оставить их на память и не ошибся. «Сейчас они очень мне пригодятся». Невозмутимо пожал плечами он и повернулся ко мне, улыбаясь. «Полагаю, её светлость герцогиня Варальберг с интересом прочтёт однажды утром в любимой газете захватывающую переписку незамужней внучки с любовником». «Ты отлично пишешь, детка. Очень образно. Большинству хватает чего-то типа «Ах, подарите мне ещё один поцелуй» или «Я мечтаю вновь оказаться в твоих объятиях». Но твои эпитеты — это просто высший класс». Перед глазами потемнело. Я пожалела, что не могу упасть в обморок прямо сейчас. С другой стороны, это привлекло бы ненужное внимание. Однако, взглянув на Хокуна, я всё же не могла не отметить, как он красив. С него окончательно спала маска, которую я принимала за истинное обличие, и теперь он выглядел как негодяй из дамского романа. Подобными зачитывались юные, мечтающие о грешной любви девы. Я такое не читала, но, увы, внимание, оказывая мне Вильямом, и желание стать хоть к кому-то ближе, однажды толкнули меня в его объятия. Плоды этого скоропостижного решения я сейчас и пожинала. «Почему?» — прошептала я. «За что?» «Я решил на тебе жениться, Лин. Ещё тогда, когда ты была юной психопаткой без состояния. Оцени это». Он продолжал усмехаться. «Но ставки выросли. Бабушкино наследство сделало тебя более привлекательной в моих глазах. Принадлежность к Кевинсам в сочетании с наследством Кевинсов — это беспроигрышная партия». Я просто не верила своим ушам. Хокун рассуждал так, будто оценивал потенциальную прибыль от очередной сделки. «Значит, на мои чувства тебе наплевать». Всё ещё не веря в то, что это происходит в реальности, спросила я. «Ты готов жениться на женщине, которая тебя не любит?» «Да брось», — пожал плечами он. «Кто в наше время женится по любви?» «Я обеспечу тебя всем необходимым для женского счастья. Ты забудешь, наконец, свой бред про призраков и нарожаешь детей. Моих детей, которых будут называть урождённые Кевинсы. Ведь принадлежность к роду всех твоих потомков навечно закреплена императорским указом. Всё будет просто отлично». «Всё будет просто отлично». Когда-то именно с этими словами мама оставила меня в кабинете заведующей пансиона на несколько лет, ставшего моей тюрьмой. А сейчас человек, которым я легкомысленно увлеклась, предлагал мне тюремное заключение не на несколько лет, на всю жизнь. Я представила себя женой Вильяма Хокуна, угасающей в его роскошном особняке, и одновременно лицо бабушки, перевернувшей газетную страницу и увидевшей заголовок, который непременно будет кричащим, что-нибудь вроде «С кем спит наследница знаменитого рода?» или «Интимные откровения богатой наследницы». А ещё я увидела в зрачках Вильяма своё отражение. Бледное лицо с нездоровым румянцем, глаза, горящие, как в лихорадке. И этот человек думает, что я не переживу позора. Но он ошибается. В моей жизни его было достаточно. «Делай, что хочешь, но замуж за тебя я не выйду». Бросила я и пошла прочь. Хокун догнал меня одним прыжком и схватил за локоть. «Одумайся, Лин! Неужели тебе наплевать на репутацию?» У меня не хватило бы сил вырваться из его стальных пальцев, поэтому я остановилась. Как вдруг из стены вылетела прозрачная фурия и пролетела сквозь Вильяма, размахивая простынёй, как гвардейцы, идущие в атаку полковым флагом. Хокун вздрогнул и выпустил меня. Прямое прикосновение привидения не так-то легко пережить. Я успела добежать до выхода с галереи в зал и влиться в толпу до того, как он пришёл в себя. Украдкой приподняла рукав платья, на коже наливались краснотой отметины отхватки Вильяма. Плохо воспринимая действительность, я принялась разыскивать бабушку среди приглашённых. Пока искала, дыхание выровнялось, а разум прояснился. Однако с моим лицом, видимо, всё ещё было что-то не так, потому что, едва увидев меня, бабушка всплеснула руками. «Господи, Лин, что случилось?» «Прости, но я хочу уйти отсюда. У меня разболелась голова». «Ты не останешься на праздничный ужин?» «Я просто не смогу есть. Позволь мне уйти». Она несколько мгновений разглядывала меня, а затем кивнула. «Хорошо, дорогая. Я извинюсь за тебя перед их величествами. Вижу, что тебе нехорошо. Наверное, мне не стоило давать тебе самогон». «Наверное», — кивнула я. «Пусть мой антикат довезёт тебя до дома и возвращается сюда», — приказала бабушка. «А ты ложись пораньше. Такой бал в первый раз — это испытание». Улыбнувшись через силу, я попрощалась и пошла прочь. Если Вильям осуществит задуманное, завтра утром мне придется объясниться с ней. И сделать это лучше до завтрака, то есть до того момента, когда она начнет просматривать прессу. А это значит, что нужно отправиться в родной дом и встретиться лицом к лицу с матерью. Если она увидит газеты раньше бабушки... «Стоп, Эвелин», — сказала я себе, сбегая по лестнице. «Больше ни одной мысли на этот счет. Ты подумаешь об этом завтра. А сейчас вернешься домой, примешь снотворное, прикажешь Вилли разбудить тебя в 6 утра и отправишься в мир волшебных сновидений, в котором нет места коварству, подлости и предательству». Я сообщила лакею, стоящему у подножия лестницы, свое имя, и он отправился за антикатом. Через несколько минут я уже ехала домой. Мокрые глаза фонарей провожали мой путь. Но мои глаза были сухими.